Глава 113. Прочность брони. Вообще-то, конечно, несколько преждевременно, но все-таки в душе, про себя и даже помимо воли уже можно было радоваться. Ведь как у альпиниста при восхождении? Они ведь радуются достижению вершины, так? Какая разница, что потом им придется еще потеть и снова смертельно рисковать при спуске? Они уже сделали главное. Вот и сейчас каждый внутри себя, наверное, подпрыгивал от счастья. В натуре это, конечно, делать не получалось. Все оставались слишком заняты делом. Кто-то обыденным, простым прикрытием боевых порядков, а кто-то более экзотическим, сборкой и приведением в готовность атомной бомбы. Дело в том, что теперь то было уже не столь маленькое, как при выносе из Купера запчасть. Теперь инженеры нового центра сотворили из нее чудище, могущее не просто излучать вовне радиационный фон, а еще и взрываться. По крайней мере, на это стоило надеяться, ибо в ином случае, зачем требовалась вся эта подготовка, весь этот пот, оторванные пальцы и позабытые где-то в плетениях колючей проволоки тела? Надо сказать, что сборка не являлась слишком сложной инженерной задачей. Не сложнее конструктора для нормально развитого ребенка. Просто сами скрепляемые элементы для детворы, наверное, не годились. И не только потому, что радиоактивны, но и из-за достаточно приличного веса. Самыми увесистыми деталями, которые требовалось слепить в нечто целое, являлись части внешнего корпуса. Именно они, по теориям, сдерживали реакцию и заставляли бомбу произвести, в конце концов, серьезное бубух, а не какой-нибудь слабенький пиф-паф. Так что конструкция скреплялась массивными титановыми болтами. Ну а уже сверху ладилась всякая аппаратная оснастка весьма хрупенького вида. Именно там находился и давешний, вызывающий когда-то смех у аудитории, будильник. Сейчас, если кому-то и стало весело, то уж точно не из-за будильника. Минута присоединения последних проводков протекала просто-таки торжественно. Вообще, преподаватели центра натаскали сборщиков до автоматизма. Однако теперь задача решалась не в теплом безопасном классе, а внутри вражеской горы. Потому каждое движение оператора контролировал загодя назначенный напарник. В данном случае отрядный техник Феликс Кашкарев. Но и он сам, в соответствии с задумкой, не доверял себе до конца. В руках у него находилась выполненная на пластиковых листах, да еще и обладающая свойством самосвечения инструкция. Ведь в деле продумали все, даже внезапный сбой абсолютно всех отрядных компьютеров. Так что работа протекала в достаточном темпе, но без лихорадочной торопливости. Да и вообще, все тут было отработано загодя очень умными людьми. Общая сборка занимала совершенно не часы, менее 10 минут, считая с прибытия отряда на место. На место они прибыли. Это был последний отрезок тоннеля. Там, где высверленная в горе корпулент кишка совершила поворот налево к последним воротам. Прежде чем команда приступила к сборке, Лиза Королева установила связь с микророботом, затаившимся где-то за бетонным тюбингом. В настоящий момент именно он блокировал систему открывания ворот. Поэтому солдаты, обеспечивающие прикрытие группы, могли дышать спокойно. Все оставшиеся полицейские силы прыща никоим образом не могли попасть в тоннель. А четырех охранников, последний редут обороны, пульсарцы уничтожили без всяких потерь, когда вскрыли предпоследнюю створку. Сейчас условия для сборки, да и вообще для подрыва, были просто-таки идеальными. Поскольку могущие помешать чему-либо американцы оказались надежно отсечены, то Минаков распорядился установить атомную мину всего в 10 метрах от окончательной преграды. Наверное, это был перебор. Ведь даже если бы бомбу поставили вплотную к четвертой створке, то и тогда бы наверняка ворота 5 угодили в зону влияния огненного шара. Однако, требовалось расплавить не только ворота сами по себе, но и 7 или там 5-этажный бункер за ними. Точное количество этажей Герман не знал. Может, в связи с тем, что об этом не имел понятия и сам центр. А возможно потому, что такая информация являлась абсолютно лишней для данной операции. Правда, Минаков ведал, где-то на самых нижних уровнях помещен ядерный реактор прыща. Ну что ж, он собирался уничтожить и его тоже. Вдруг в результате такой акции одна из скалистых гор станет вулканом. Наверное, очень приятно ощущать себя создателем настоящего, действующего вулкана. Кстати, он никогда не видел ни одного вулкана в натуре, только по ТВ. Жалко, а ведь на Дальнем Востоке побывал. Конечно, от места его учебы до Курильской гряды простирался еще солидный участок глобуса, но тем не менее, совершенно отвлеченный от служебных обязанностей, да и вообще от реальности, мысли прервал бешеный выкрик одного из часовых. «Ворота! Ворота закрываются!» Первое мгновение Минакову подумал, что речь идет о воротах 5. Теперь вулканы улетучились, и мозг заработал с положенной для самого сложного во Вселенной устройства скоростью. Герман скинул плазменную винтовку, ибо теперь в любом случае придется отражать массированную атаку. Но ничего, главное, они успели собрать бомбу. О плановом отходе думать уже не следует, придется умирать, защищая боеприпас. Хорошо, что в бомбе столь простой механический таймер, будильник. Нужно выставить его на минимально возможную паузу, то есть на минуту. Уж минуту они как-нибудь продержатся, патроны еще есть. Однако в действительности по направляющей двигалась вовсе не рельсовые створки ворот 5. Оказывается, сами по себе закупоривались четвертые. «Лиза!» – скомандовал Минаков и увидел, что отрядная радистка Кэт уже бежит к этим злосчастным воротам, на ходу вынимая из контейнера свою ультразвуковую отмычку, и уже злосчастный контейнер падает из рук и катится в сторону за ненужностью. «Черт с ним!» – подумалось Герману. И вообще, зря он приказал Лизе проверять исправность робота, блокирующего пятые. Требовало держать ее там, у четвертых. Хотя кто мог знать? И вообще он действовал по разработанному плану, а по нему он должен был убедиться в надежности блокировки пятых. Нет, Лизе совсем не надо было заходить в этот последний, отсекаемый аппендикс. Ворота 4 она могла бы контролировать и с той, противоположной стороны. Зато надо было действовать. Нельзя, совершенно нельзя было ждать результатов проверки. Всегда, всегда нужно готовиться к худшему. «Все вон!» Проорал он так, как будто прямо в челюсть не был встроен чувствительнейший микрофон. «Все за створку! Бегом! Скорость, Макс!» Бомба была собрана, и теперь не оставалось времени выслушивать доклад Кашкарева. Требовалось проделать последний штрих, выставить будильник. 10 минут!» Снова гаркнул он во всю мощь непонятно почему заработавших мехами легких. «Буду ставить на 10 минут!» Отворачиваясь, он успел заметить, как очень маленькая на расстоянии 80 метров, хотя облаченная в панцирь, Лиза продолжает что-то делать со своей аппаратурой. Все это было зазря. Проклятая воротная створка двигалась неумолимо. «Лиза, беги!» – проорал он, уже повернувшись спиной. Микрофону и радиотехнике было абсолютно единообразно, какой стороной он поворачивался к предмету общения. «Заберите Лизу!» крикнул он, обращаясь сразу ко всем. «Вообще, напрасно я ее сюда притащил. Очень напрасно», — подумалось в отчаянии. «Но в принципе, ведь еще есть время. Можно даже успеть самому. Что там особенного в выставлении будильника, да с закрытыми глазами?» Непосредственно возле бомбы уже никого не наблюдалось. Она стояла торжественно. До лампочки были все эти примитивные людские волнения. Наверное, она по наивности считала, что простоит тут под землей в тиши без катаклизмов до нового ледникового периода. Она очень и очень ошибалась. Минаков бросился, протянул руку. «Сейчас мы тебя, милая», — сказал он вслух, но теперь совсем тихо. «Лейтенант, створка уже наполовине!» — пискнуло где-то в ухе. Надо же, о нем еще кто-то беспокоился. Он даже удивился. Время почему-то текло странно. И очень быстро, и очень медленно одновременно. И ему казалось, что все должны находиться уже на добрый километр в стороне. Все делалось просто-таки автоматически. Он ослабил, выдернул положенные усики. Взвел нужный рычажок. Легко раздавил защитное стеклышко. Все было так примитивно. Простая, добрая надежность. 19-й, а может 17-й век. Нет, скорее времена охоты на волосатых слоников с бивнями. Присыпанная травкой надежнейшая яма. Вроде бы он сделал абсолютно все. Удивительно. Герман повернул голову и увидел перед собой длинный сужающийся тоннель. Но там, в бешеной дали этой утончающейся трубы, до сей поры светило целое скопище фонарей. Это созвездие непрерывно перестраивалось, звездочки на шлемных ламп менялись местами. Это, в непрерывно сокращающемся отверстии, все еще суетились его братишки-солдатики. Они садили, нещадно разряжали свои наспинные аккумуляторы панцирей, пытаясь встречным, управляемым сдутием металлических мышц остановить движение этих 200, 500 или сколько-то там в действительности тонн. Неужели ворота еще не захлопнулись? Неужели еще есть шанс?